встречи. «Очень жаль, — сказал пастор, — что вам тогда не пришлось с ним встретиться. Но, к сожалению, я не мог оставить его в своем доме. А поговорить с лоцманом можно. Я это беру на себя». Дельвик, ловко закуривая сигарету с помощью одной руки, ответил: «Я буду очень благодарен вам, Руальд. Ваше положение священнослужителя, конечно, поможет вести этот разговор с дядюшкой Августом». Пастор надел длинный черный плащ и с непокрытой головой вышел из церковного предела. Идя по улице, он при каждом шаге далеко выкидывал перед собой суковатую черную трость. Встречные прохожие кланялись ему еще издали, женщины и дети низко приседали перед ним в книгсине. «Добрый день, господин пастор». На краю городка, где дороги расходились, одна тянулась вдоль берега, а другая шла в сторону каменоломен, стоял одинокий, покосившийся на бок дом. Вокруг него валялись выброшенные морем доски, круглые зеленые поплавки из дутого стекла, оторванные от сетей, старые ржавые якоря, обрывки тросов и даже вырезанная из мореного дуба фигура наяды от бушприта какого-то старинного парусника. Хозяин этой убогой хижины, дядюшка Август, последние годы жил тем, что собирал, где только можно, весь этот хлам и продавал его по дешевке местным жителям. «Добрый день, пастор», — сказал старый норвежец, когда Кальдевин заглянул в открытую, несмотря на мороз, дверь его хибарки. Лоцман сидел на круглом позвонке кита, заменявшем ему стул, и вырезал из корня вереска трубку. Дядюшка Август славился по всему побережью Варангерфьорда не только как лоцман, но и как искусный резчик по дереву. Когда пастор, абсолютно доверявший ему, рассказал о цели своего прихода, дядюшка Август стряхнул с колен мелкие стружки, воткнул нож в стену и молча вышел. Пастор, пригнувшись в низких дверях, вышел следом за ним, и старый норвежец подвел его к своей иоле, перевернутой кверху килем. «Вот», — хмуро буркнул он, — «у меня уже нет иолы, и парус забрали, и топор тоже». Все днище иолы было прострочено очередями из автоматов и напоминало решето, рулевые петли выдернуты, форштевень изрублен в щепы. «Это по приказу немецкого коменданта», — сказал дядюшка Август. «Он боится, чтобы мы не уплыли в Кольский залив, как это сделал осенью вместе со всей семьей Кристи Сандерс. А прошлой ночью три иолы — Таула, Рольфсона и Веренскиольда — тоже ушли в море, чтобы пробраться к русским. Но их обстреляли еще около брандвахты. И вот после этого комендант велел сегодня утром изрубить все наши иолы». Пастор присел на край лодки, пригладил растрепанные ветром длинные волосы. Чайки расхаживали у берега. По дороге мимо избушки пробежала, звякая колокольчиком, упряжка греческих мулов. Сидевший в повозке егерь пел, и до Кальдевина долетели слова его песни. «На родину мы возвращаемся, в прекрасную швабскую землю». «Наверное, австриец», — подумал про солдата пастор и сказал. «А все-таки, дядюшка Август, нам обязательно надо обшарить фьорды. Я согласен дать для этого церковную иолу. Брандвахта знает ее и, думаю, пропустит в море». Лоцман посмотрел вслед укатившей упряжки мулов, повертел в пальцах деревянную пуговицу своей истрепанной куртки. «Говорят», — улыбнулся он, отчего лицо его вдруг помолодело, «в бухте Эрика, что южнее становища Хьюоллифьюр, дымит труба Рурбадара». «Хотя...» — Лоцман спрятал улыбку, и лицо его снова посуровило. «Хотя...» — многозначительно повторил он. «Сейчас не сезон, и непонятно, кто там живет. Сегодня увидимся, пастор, можете готовить иолу». И, плотно ставя ноги, обутые в заплатанные боты, лоцман ушел в свою хибарку. А пастор встал, застегнул пальто и не спеша вернулся в кирку, где его ждал Дельвик. «Лоцман согласен», — сказал Кальдевин, ставя трость в угол. «Хорошо, пастор. К вечеру, когда стемнеет, мы отправляемся. От вас я прошу только анкерок пресной воды и два копченых палтуса, один мне, другой лоцману». Вечером иола, на днище которой, завернувшись в сеть, лежал Дельвик, вышла под парусом из фьорда. С берегового поста брандвахты дали предупредительный выстрел, направив в борт иола луч прожектора. Тогда дядюшка Август поднял на шесте церковную флюгарку, и прожектор сразу погас. Было видно, как немецкий солдат спрыгнул с наблюдательного мостика, скрылся в дверях поста. «Пропустили», — облегченно вздохнул лоцман. «Ну, теперь пошли, Херра Дельвик!» Дельвик выбрался из сетей, сел на кормовую банку, подтянул шкоты. «Куда?» «Сначала», — ответил лоцман, — «вокруг Нордкапа, прямо в бухту Эрика. Там почему-то не по сезону дымит Рур-Бадар». Никонов вместе с Белчу вернулись в свой Рур-Бадар, проведя всю ночь в пути по горам и болотам. Они ходили устраивать засаду на центральное шоссе, ведущее в Петсама, и обстреляли автоколонну. Помешали им темнота и эсэсовская охрана. Усталые, двое друзей хотели подогреть для ужина мясные консервы. Никонов расшатывал зубами пули в патронах, чтобы добыть порох и развести огонь. Ир же нашел острый камень и не столько рубил, сколько ломал им на дрова тонкие деревья. Никонов высыпал порох на приступку печи, вышел помочь товарищу. Ир же разогнул спину, хотел что-то сказать, и внезапно застыл с камнем в руке. Вдали, со стороны Хьёльдфьюра, шла норвежская Иола под парусом. Друзья бросились в Рур-Бадар, выбежали обратно, наспех заряжая автоматы, и быстро залегли за камнями. «Хорошо», — сказал сержант, — «что мы не успели затопить печь. Пусть думает, что здесь никого нет». «Хорошо, хорошо», — тихо отозвался Иржи, пристраивая свой автомат для стрельбы. Скоро Иола подвалила к берегу, и с нее сошел пожилой рыбак в зюйдвестке. Он крикнул что-то по-норвежски другому человеку, оставшемуся сидеть в Иоле, и, внимательно осматриваясь по сторонам, зашагал прямо к Рур-Бадару. «Не надо стрелять», — предупредил сержант своего друга и внезапно поднялся из-за укрытия. Увидев Никонова в ватной фуфайке и с красной звездой на шапке, норвежец нисколько не удивился и даже как будто обрадовался. Но когда из-за громадного валуна вышел Иржи Белчо в длинной немецкой шинели, старик испугался настолько, что трубка выпала у него изо рта на снег. Но с Иола уже выскочил на берег другой норвежец, коренастый, в кожаной рыбацкой куртке, один рукав у него был пуст и заткнут за пояс. Никонов сразу вспомнил ночные улицы города, букву «В» на заборах, и сам пошел ему навстречу, повернув автомат дулом к низу, еще издали протягивая руку. Вскоре в Рур-Бадаре топилась печь, и все четверо сидели за столом, доедая копченую полтусину и консервы. Разговор шел между ними большей частью на Русмоле. «Если мы решим создать организацию», — говорил Никонов, — «то я не желал бы стоять во главе ее, как вы мне предлагаете. Я случайный гость на вашей земле. После войны сразу же вернусь в Россию, и будет лучше, если вы, господин Дельвик, сами возглавите нас». «Я простой солдат 5-й королевской бригады», — скромно заметил Дельвик. Однако с предложением Никонова все согласились. «Теперь поговорим о самом главном», — сказал Никонов. «Заниматься специально созданием партизанского отряда, мне кажется, не стоит. Только свистни, люди придут сами. В горах главную роль играет не численность, а значимость одиночного бойца. Один человек, засев с автоматом у входа в ущелье, может сдерживать натиск целого взвода и будет драться, пока хватит патронов». Никонов вдруг вспомнил бухту Святой Магдалины, натиск егерей, обманчивое русло горной реки, заведшее его в тупик. Там-то у него как раз не хватило патронов. Но разве думал он тогда, оставшись один в чужой стране, что найдет себе друзей? «Далее», — говорил он, — «надо сейчас же выбрать для расположения отряда такой пункт, с которого мы могли бы быстро выходить на магистрали противника и рассредоточиться по ущельям». «Не мешало бы», — добавил Дельвик, — «сразу подумайте о том, чтобы в случае неожиданного нападения мы имели бы уже заранее подготовленные пути отхода». «Дядюшка Август, ты хорошо знаешь весь Финмаркен и Тромс. Что ты скажешь на это?» Старый лоцман подумал и ответил. «Я думаю, лучше старинного замка нам ничего не найти. Он стоит в стороне от дорог. Немцы там никогда не бывают. Жаль, нет карты, а то бы я показал, где стоит этот замок. Ну, а если хотите, проведу. К вечеру мы как раз до него доберемся». Когда в печи остались одни черные угли, все вышли из Рур-Бадара, совместными усилиями вытащили на отмель Иолу, чтобы ее не унесло в океан отливом, и пошли туда, куда их повел дядюшка Август. Сложенный из громадных камней, многие из которых уже обрушились, образовав в стенах бреши, этот замок напоминал издали груду беспорядочно сваленных валунов и совершенно сливался с фоном окружавшей его местности. Войдя внутрь, Никонов поразился множеству больших, сам замок казался меньше снаружи, зал и переходов. Узкие бойницы, проделанные в стенах,

идите, отец мой, в отряд, передайте Никонову и Дельвику, что товарищ Улава находится в моем доме». «А что, угольщик-викинг, разве уже ушел в море?» — спросил он. «На рассвете, Херакальдевин, на рассвете». «Жаль», — сказал пастор и, купив по дороге козьего молока, отправился домой.